другие подкорковые отделы воскрешают информацию, порой давно забытую. Он видит души давно умерших родственников и друзей. По-видимому, накопленный жизненный опыт, яркие жизненные ситуации, оставившие след в памяти, и всплывают в сознании в момент умирания в виде внезапной вспышки активности мозга, что, возможно, связано с последней попыткой организма противостоять гибели. Однако энергии больше нет, человек переходит в состояние клинической смерти. С проблемой активации затухающих жизненных сил я столкнулся в первые же месяцы работы врачом-педиатром. По моим наблюдениям, находился недоношенный месячный ребенок. Он был истощенным, вес неуклонно снижался. Кормить его приходилось с помощью пипетки. Глотал с трудом, сосать через соску не мог. И вот однажды я стал его кормить и вдруг почувствовал, что ребенок как-то активизировался и стал активно сосать из бутылочки через соску. Я обрадовался и сказал об этом подошедшей опытной сестре. Она взглянула на ребенка и как-то спокойно сказала: «Поел на дорожку». Через 20 минут ребенок умер. Я был поражен, но в дальнейшем не раз наблюдал подобные вспышки активности у дистрофичных новорожденных перед смертью. Мне лично кажется, что видения в период клинической смерти связаны с жизненным опытом человека, хотя молодежь считает, что события, пережитые теми, кто непосредственно приблизился к смерти, лежат настолько вне человеческого опыта, что есть все основания ожидать определенных лингвистических трудностей при попытке выразить то, что с ним произошло. В качестве доказательства этого положения автор приводит рассказ женщины, которая свои впечатления во время клинической смерти охарактеризовала так: «Меня учили, что существует только три измерения, и я всегда этому верила, но это неверно, их больше. Мир иной совершенно определенно не трехмерен». Действительно, мир, в котором мы живем, трехмерен. Но из высшей геометрии известно, что существует и четырехмерное пространство. В моей жизни был период увлечения высшей математикой. Когда я узнал, что теоретически проекции тела из четырехмерного пространства можно перенести на обычное геометрическое тело с тремя измерениями, например, на шар. Но как это сделать? И что за картина получится на шаре? Эти вопросы мучают меня более 40 лет, и воображения моего не хватает. Несомненно, от постоянных размышлений эта идея довольно прочно засела в подсознании и нередко стала приходить ко мне во сне в виде каких-то непонятных, необъяснимых изображений. Как знать, может быть, были, есть или когда-нибудь появятся люди с такой организацией мозга, что смогут представить себе четырехмерное пространство и спроецировать его объемный предмет на тело трех измерений. Такие мысли возникли у меня в Каунасе, когда в музее Чурлёниса я рассматривал его удивительные картины. В книге Моуди поставлен ряд вопросов, которые ждут от науки четких ответов. Тут и практические вопросы реанимации, и связь ощущений умирающих людей с комплексом их заболеваний и жизненного опыта. Закономерна и постановка вопроса об эвтаназии, прекращении жизни врачами по желанию умирающего. Но главной ценностью исследований следует считать то, что их автор с современных позиций попытался доказать существование потустороннего мира, миф, о котором необходим, так как он, несомненно, облегчает последние минуты умирающего.